Протопресвитер Александр Киселев. 25 октября 1917 года случилось самое страшное и самое ужасное, что только может случиться с людьми. Казалось, что прекратилось заступничество Пресвятой Богородицы. Господь оставил Россию и попустил мрачным силам сатаны завладеть нашим народом. Но явленная в селе Коломенском 2 марта 1917 года, в самый день отречения государя от престола, икона Державной Божией Матери, в порфире, пропитанной мученической русской кровью, с царской короной, сверкающей алмазами невинных русских слез, ясно, без слов говорила сердцу и умным очам русского народа, что владычица не только не ушла от нас, но приняла на себя преемство державы российской и с нею тягчайшее бремя невидимой высшей власти, с того момента, когда сама идея христианской власти была отвергнута во имя самовластия. Символ этой иконы ясен. Его поняли все лучшие русские православные люди. Одним из первых его понял святейший патриарх Тихон. «Зову вас», — обратился он к народу, — «возлюбленные чада православной церкви, зову вас с собой на страдания». Иеросхимонах Аристоклий Афонский.